Иногда они возвращаются. Миссис Норман ждала мужа с 2 часов. И когда его автомобиль наконец подъехал к дому, она поспешила навстречу. Стол был уже празднично накрыт. Бефстроганов, салат, гарнир «Блаженные острова» и бутылка «Лансе». Видя, как он выходит из машины, она в душе попросила Бога, в который раз за этот день, чтобы ей и Джиму Норману было что праздновать. Он шел по дорожке к дому, в одной руке нес новенький кейс, в другой — школьные учебники. На одном из них она прочла заголовок «Введение в грамматику». Миссис Норман положила руки на плечо мужа и спросила: «Ну, как прошло?» В ответ он улыбнулся. А ночью ему приснился давно забытый сон, и он проснулся в холодном поту, с рвущимся из легких криком. В кабинете его встретили директор школы Фентон и заведующий английским отделением Симмонс. Разговор зашел о его нервном срыве. Он ждал этого вопроса. Директор, лысый мужчина с изможденным лицом, разглядывал потолок, откинувшись на спинку стула. Симмонс раскуривал трубку. «Мне выпали трудные испытания», — сказал Джим Норман. «Да-да, конечно», — улыбнулся Фентон. «Вы можете ничего не говорить. Любой из присутствующих, я думаю, со мной согласится, что преподаватель — трудная профессия, особенно в школе. По 5 часов в день воевать с этими оболтусами. Не случайно учителя держат 2-е место по язвенной болезни», — заметил он не без гордости, — «после авиадиспетчеров». Трудности, которые привели к моему срыву, были особого рода, — сказал Джим. Фентон и Симон вежливо покивали в знак сочувствия. Последний щелкнул зажигалкой, чтобы раскурить потухшую трубку. В кабинете вдруг стало нечем дышать. Джиму даже показалось, что ему в затылок ударил свет мощной лампы. Пальцы у него сами забегали на коленях. «Я заканчивал учебу и проходил педагогическую практику. Незадолго до этого, летом, умерла от рака моя мать. Ее последние слова были: „Я верю в тебя, сынок“. Мой брат, старший, погиб подростком. Он собирался стать учителем, и перед смертью мама решила...» По их глазам Джим увидел, что его занесло, и подумал: «Господи, надо же самому все запороть». «Я сделал все, чтобы оправдать ее ожидания», — продолжал он, уже не вдаваясь в подробности запутанных семейных отношений. «Шла 2-я неделя практики, когда мою невесту сбила машина. Тот, кто ее сбил, скрылся. Какой-то лихач. Его так и не нашли». Симмонс что-то ободряюще гукнул. «Я сдержался. А что мне оставалось?» Она очень мучилась. Сложный перелом ноги и 4 сломанных ребра. Но ее жизнь была вне опасности. Я, кажется, сам не понимал, сколько мне всего выпало». «Стоп! Эта тема для тебя гроб. Я пришел стажером в профессиональное училище на Сентер-стрит», — сказал Джим. «Райское местечко», — незамедлительно отреагировал Фентон. «Финки, сапоги с подковками, обрезы на дне чемоданов, прикарманивание денег на детские завтраки, и каждый третий продает наркотик 2 другим. Про это училище вы можете мне не рассказывать.